Глава 248. Природа вампира. Так, кто никак не может привыкнуть к резкому изменению в поведении вампирчика, это я. Нет, ну правда, что происходит? Да, в середине нашего путешествия она действительно немного начала противоречить. Но с тем, что происходит сейчас, это и сравнить нельзя. И главное, у нее же был совсем не такой характер, чтобы заводить себе мужской гарем. Если это связано с ее превращением в вампира, то это еще можно понять. Но почему так внезапно? И кроме того, меня беспокоит, что сама вампирчик не замечает за собой изменений. Пока я за ней не приглядывала, может, на нее какая странная способность повлияла? У меня, конечно, есть кое-какая идея, но у нее же есть способность зависть. Вот только одним воздействием зависти поведение вампирчика объяснить нельзя. Но этим можно объяснить ее злость и недовольство. Вот почему я направилась к лучшему знатоку по вампирам. Я отправилась в 4-ю армию, чтобы поговорить с Мира. Меня немного пугает, когда ты внезапно появляешься. Да не дергайся ты так. Ты же наверняка сидел бумажки перебирал. Можешь позже этим заняться. Твоя любимая госпожа испытывает определенные трудности, так что ты должен сначала позаботиться о ней. Я утащила сопротивляющегося Мира. Пока что посмотрим на поведение вампирчика в течение дня. Ну и как? Посмотрим. Конечно же, это важнее, чем заниматься моей работой. На мой вопрос ответил он со смиренным выражением лица. Я кивнула, чтобы он продолжал. В первую очередь, поведение госпожи не сильно отличается от поведения вампира. В данный момент я тоже занимаюсь тем же самым. Ого! Использовать магию на партнеров противоположного пола для их обольщения. Это позволяет иметь постоянный приток еды и выбирать новых кандидатов в вампиры. Такие вот причины. Что же насчет противоположного пола? То это просто вопрос предпочтений. И ты, Мира, такой же. В любом случае, возможно, это и кажется странным. Но для вампира это нормальная линия поведения. И потом, я не действую именно так, как действует госпожа. Для меня это просто вопрос желательности этого действия. Так нагло рассуждает о своих желаниях. Вот ведь... и пожалуйста, прекрати на меня смотреть как на мусор. Просто шучу. Ага, шучу. Просто шучу. Я не думаю, что Мира враг всех женщин, или самый убогий из мужчин. Итак, возвращаясь к ситуации. Похоже, госпожа осознала свои желания и начала применять их на практике, причем без всякого сомнения или чувства вины. Ага, тут-то и кроется проблема. Могу высказать свое мнение, если вы, конечно, захотите его услышать. Давай. Возможно, причина в том, что во время учебы госпожа начала взрослеть, становясь женщиной. Ее обычное человеческое поведение изменилось на поведение вампира. Если бы не это, то ее поджидали бы неприятные переживания, как случилось со мной, когда моя человеческая сущность стала на пути сущности вампира. У госпожи этого вообще не произошло. Ее понимание ситуации как человека было заменено пониманием вампира, иначе бы ее человеческая сущность стала бы тормозить ее развитие. Так что думаю, что все в порядке. Понятно, все так, как я и подумала. А причина в чем? Точно не могу сказать, в моем случае я сохранил способность думать с точки зрения людей. Так что у меня нет опыта такой кардинальной смены мировоззрения. Если бы знать причину, я могла бы попробовать ее разрешить. А не зная ее, я ничего поделать не могу. Я могу предположить несколько возможных причин. Но какой из них конкретно повлиял или может быть комбинация каких из них повлияла, я, к сожалению, не знаю. Ну что же, все равно послушаем. Первая причина – это эффект способности зависти, о которой ты говорила. Насчет этого вы должны быть более осведомлены, чем я, госпожа Шираори. Это да. Кое-что в поведении вампирчика наверняка исходит от эффекта зависти. Вторая возможность в том, что госпожа уже была рождена вампиром, в отличие от меня обращенного. Даже если ее и воспитывали люди, но ее внутренняя сущность принадлежит вампиру. Думаю, можно сказать, что если бы она до сих пор продолжала бы вести себя как человек, то это создало бы намного больше проблем. Не имею представления, что из этого могло бы вылезти на поверхность. Ах, есть и такой факт. В качестве подарка Д на ее реинкарнацию она получила способность вампира. Она не имеет опыта проживания в этом мире как человек, только как вампир. Если посмотреть с этой стороны, то, возможно, объяснение имеет смысл. Ее человеческое поведение было ею принесено вместе со своей памятью из прошлой жизни. А со временем начала расти ее местная вампирская сущность, становясь все сильнее. Это возможно. Кроме того, госпожа похожа на взводе. Возможно, из-за тех тренировок, которые она получала до данного момента. На взводе? Почему? О, простите меня, мои объяснения были непонятны. Под «на взводе» я имел в виду желание боя. Вампиры получают от боя удовольствие, поскольку они полностью заточены на сражении. А, чего? Вампиры? Безмозглые любители подраться? Это совсем не похоже на мое представление о вампирах. Но если подумать, то на память приходят определенные вещи, которые позволяют с этим согласиться. Значит, вот как. Вампиры не могут жить без боя. Я не знала об этом. Все верно. Я последнее время не разрешаю вампирчику сражаться. Поскольку если она случайно убьет монстра, то ее уровень вырастет. До тех пор, пока все ее способности, повышающие физические показатели, не будут максимальны, я не хотел, чтобы она повышала уровень. Но обратной стороной этого стало то, что вампирчик начала беситься. И тут к тому же еще и добавилось ее взросление как вампира. Это имеет смысл. Учитывая, что у нее есть память из прошлой жизни, я не думаю, что она станет вампиром до самых глубин своего сердца. Но если она начинает подчиняться своим инстинктам, чтобы сбросить свой стресс, то она не может больше себя сдерживать. Мне так жаль. Получается, как минимум половина вины за то, что вампирчик ведет себя так, лежит на мне. Ладно, я дам тебе оторваться в бою по полной. Удачно, что ее оппонент уже приближается сюда. У ее противника тоже есть способность правителя. Он высокого уровня. Он постоянно сражался, резал и убивал. С другой стороны, у вампирчика пока первый уровень. Но благодаря особому обучению, ее показатели должны быть намного выше. У нее много натренированных способностей, вот только боевого опыта никакого. Ага, это будет хорошая схватка.